Глава 7. О разных степенях целомудрия. Много степеней целомудрия, по которым восходят к ненарушимой чистоте, и хотя обозреть и исчислить их, как подобает, сил наших не достает, однако поскольку порядок собеседования требует того, то по мере наших опытов попытаемся объяснить, предоставляя совершенным более совершенное объяснение и не предупреждая своим мнением тех, которые по горячему усердию, приобретя более совершенное целомудрие, чем больше имеют старания, тем больше превосходят других силою самого понимания. Итак, лестницу совершенства целомудрия я разделю на 6 степеней, которые, впрочем, по высоте далеко отстоят друг от друга, так что некоторые средние, которых много, я опущу, потому что тонкость их неуловима для человеческих чувств, так что ни ум осмотреть ее, ни язык не может высказать, с какими успехами мало-помалу ежедневно возрастает совершенство самой чистоты. Ибо по подобию земных тел, которые каждый день незаметно прирастают без нашего ведома до совершенного вида, также приобретается и сила души, и зрелость чистоты. Итак, первая степень целомудрия состоит в том, чтобы монах не подвергался возмущению плотской похоти в состоянии бодрствования. Второй, чтобы ум не занимался сладострастными помыслами. Третий, чтобы от взгляда на женщину нисколько не склонялся к вожделению. Четвертый, чтобы в бодрствующем состоянии не допускало и простого движения похоти. Пятый, чтобы даже самое тонкое согласие на сладострастные действия не помрачало ума, когда рассуждение или необходимость чтения приведет на память человеческое рождение, а должен смотреть на это спокойным и чистым взглядом сердца, как на дело простое и необходимо назначенное для размножения рода человеческого. При воспоминании о нем ничего больше не должен представлять, как действие чресл или другой какой-нибудь части тела. Шестая степень целомудрия состоит в том, чтобы даже во сне не было соблазнительных мечтаний о женщинах. Хотя это мечтание мы и не считаем грехом, однако это бывает знаком того, что похоть еще скрывается в членах. Мечтания эти бывают различные, смотря по тому, кто каким делом обычно занимается или о чем думает, тот тем и искушается во время сна. Иначе обольщаются те, которые узнали плотское совокупление, иначе те, которые не испытали совокупление с женщиной. Так как у последних сны обычно бывают простые и более чистые, то им легче приобрести чистоту, а те подвергаются обольщению нечистых и более впечатлительных мечтаний до тех пор, пока мало-помалу, по мере чистоты, к которой всякий стремится, дух даже во сне не возненавидит то дело, которому прежде произвольно питал сочувствие, и пока ему не дастся от Господа то, что через пророка обещается храбрым мужам высшую награду за труды. И лук, и меч, и войну истреблю из земли той, дам им жить в безопасности. Осия 2:18. И таким образом достигнет чистоты блаженного Сирена и немногих подобных ему мужей. Смотри собеседование 7, главы 1 и 2. Эту чистоту я отделил от других 6 степеней целомудрия, поскольку не только приобрести, но даже и верить ей очень редкие могут, и поскольку, что по особенному дару Божию ему, Авве Сирену, дано, то не может быть предложено в образец заповеди общей для всех, а именно, чтобы дух наш до того возвысился в чистоте целомудрия, чтобы после умерщвления самого естественного движения плоти вовсе не иметь нечистого истечения. Я не должен умолчать и о мнении тех, которые о плотском истечении говорят, что будто оно происходит у спящих не от того, что производят его сонные грезы, а от того, что скопление этой влаги возбуждает обольстительные мечты в болезненном сердце. Наконец, говорят, что в то время, когда не беспокоит скопление влаги, не бывает ни истечения ее, ни обольстительного мечтания. глава 8. Не испытавшие не могут рассуждать о свойстве и действиях целомудрия. Но принять это, одобрить и точным исследованием доказать, возможно ли это или невозможно, не может никто, кроме того, кто посредством долгого опыта и чистоты сердца, под руководством Слова Божия, проникнет до самых оснований, то есть приобретет познание, что свойственно духу, что плоти, что согласно с их свойствами и потребностями, что нужно приписать одному, что другому и тому подобное. До самых оснований плоти и духа. Об этом блаженный апостол говорит: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». К Евреям 4:12. И таким образом, став как бы между их пределами, как наблюдатель и судья, правильным исследованием определит, что человеческому состоянию необходимо, что неизбежно должно быть присвоено, или что приключилось от порочной привычки и беспечности юности. И касательно действия и природы их, духа и плоти, не полагается на ложные людские мнения, а на верных весах своего опыта и с точным испытанием, взвешивая чистоту, не обольщается заблуждением тех, которые, оскверняясь по своей небрежности и стечением более частым, нежели побуждает природа, извиняют себя естественным состоянием. А между тем известно, что они больше делают насилие природе, вынуждают у нее истечение, которого она сама собою не производит. Свою невоздержанность относят к потребности плоти, даже к Творцу ее, собственную вину слагая на немощь природы. О таких в притчах хорошо говорится: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Притча 19:3. Если же кто не хочет верить этому рассуждению нашему, то прошу вступать в спор с нами по предвзятому мнению не раньше, чем исполнив правила этого учения. И когда будет исполнять их хоть немногие месяцы, с той воздержанностью, какая заповедуется, то сказанное нами совершенно может подтвердить, как истинное суждение. Но тот напрасно будет спорить о цели какого-либо искусства или науки, кто сначала с особенным усердием и рачительностью не исполнит всего того, что принадлежит к совершенству их. Например, если бы я утверждал, что можно произвести из пшеницы подобие меда, или из семян редьки и льна приятное масло. Если бы кто, не зная этого, стал говорить, что это противно природе вещей, и меня осмеял, как лжеца. Если я представлю ему бесчисленных свидетелей, показывающих, что они это видели и вкушали. Кроме того, если бы я объяснил способ и порядок, как эти вещества превращаются в масло или в мед. А он, упорно оставаясь в глупом предубеждении, стал бы отвергать возможность произвести из этих семян какую-нибудь сладость или масло, то не больше ли должно быть порицаемо неразумное упрямство его, нежели осмеиваемо истинность моих слов, которая подтверждается важностью многих и верных свидетелей, ясными доводами и, что еще важнее, достоверностью опыта. И потому, кто постоянным усилием сердца достигнет того состояния, что уже после совершенного освобождения духа от раздражения этой страсти плоть его во время сна будет выгонять избыток переполнившейся влаги, тот верно поймет состояние и способ природы. Таким образом, когда, пробудившись, найдет, что плоть его после долгого времени без его ведома и сознания осквернилась истечением, тогда он извиняется естественной необходимостью, без сомнения достигнув того состояния, чтобы он обретался таким и ночью, то есть во время сна, каким днем в бодрствующем состоянии, таким на постели, каким на молитве, таким один, каким среди людей. Находясь в уединении, он никогда не должен видеть себя таким, нагим, каким стыдно предстать перед людьми. Нужно, чтобы и всевидящее око Божие не усматривало в нем чего-либо такого, что он желал бы скрыть от взоров человеческих. Таким образом, когда он начнет постоянно наслаждаться приятным светом чистоты, то может говорить с пророком: «Может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Псалом 138. Наконец, какой приобрел такое состояние, которое кажется выше природы человеческой, это показывает тот же пророк, говоря: «Ты устроил внутренности мои» — Псалом 138. То есть «я заслужил эту чистоту не своим старанием и добродетелью, а потому что ты погасил вложенный в мои внутренности жар сладострастия».